упорно спорил, когда к ним не хотели прислушиваться, а когда поступали вопреки его мнению и проваливали операцию, позволял себе делать морду колодкой и даже бурчать. «А что я вам говорил?» При этом коротенькая пауза, которую он делал после «вам», была как раз такой длины, что в нее точно влезало слово «мудакам». Война, какой бы говенной она ни была, все равно для военного человека дело. К середине кампании Голубкову досрочно присвоили звание подполковника, а когда наш ограниченный контингент победоносно покидал Братскую республику, выполнив интернациональный долг, в последней колонне вместе с генералом Громовым был и свежеиспеченный полковник Голубков. После Афгана он надолго потерял Волкова из виду и вновь встретился с ним только в Чечне. Волков бывал там наездами, все время в штатском. В каких он уже был званиях и чем занимался, об этом можно было только догадываться. Голубков догадывался. Каждый приезд Волкова в Чечню обязательно предшествовал какому-нибудь событию. Волков недели три торчал в Грозном перед тем, как убрали Дудаева. Перед первым штурмом Грозного тоже с месяц мелькал то в штабе армии, то в полковых контрразведках, и еще пару раз было такое. Последний его приезд в Грозный, срочный и самый короткий, Голубков, правда, ни с чем конкретным определенно связать не смог. Он совершенно случайно столкнулся с Волковым, когда заглянул просто так, без дела, к своему давнему еще с Афгана другу, полковнику Коле Дьякову, командиру спецназа. Был поздний вечер, в городе и окрест было тихо, лишь слегка постреливали, и Голубков рассудил, что сейчас самое время раздавить с Дьяковым заветный кристалловский бутылек, привезенный Голубковым из Москвы, где он был в краткосрочном отпуске. Но застолье пришлось задержать. У Дьякова сидел Волков. Он сразу узнал Голубкова, дружески поздоровался и извинился, что еще на некоторое время придется отвлечь полковника Дьякова от более приятных дел. При этом он явно намекал на завернутую в газету бутылку под мышкой Голубкова. А Голубков и не собирался ее прятать. Пока они заканчивали разговор, Голубков аккуратненько расспросил водителя УАЗика, на котором приехал Волков, и выяснил, что тот прилетел в Грозный всего полтора часа назад на военно-транспортном «Ане», причем никакого груза на борту не было, а из пассажиров был только один этот штатский. Минут 40 пробыл в штабе армии и после этого приказал сразу везти его сюда. «А чем он тебя пытал?» поинтересовался Голубков, когда Волков наконец уехал, и они смогли приступить к занятию, которое оба уважали, за возможность расслабиться и душевно поговорить. Дьяков только плечами пожал. Не понял. О пастухе расспрашивал, о его ребятах, о каждом очень подробно. Если забрать их у меня хотят, вот я их отдам. Да и куда забрать? Горячее, чем здесь, нигде нет. Разве что в Таджикистане. Но вряд ли. Скорее, к наградам хотят представить. Они сегодня и Сумадуева, и 9 его басмачей свели на конус. Правда, Тимоху потеряли. Так что ему посмертно. Каково же было изумление Голубкова, когда на следующий день он узнал, что Пастухов и вся его команда приказом сверху разжалованы, уволены из армии и вывезены самолетом в Ставрополь, где располагался штаб военного округа и где в офицерских общежитиях жили их семьи. Он даже подъехал к Дьякову, чтобы узнать, в чем дело. По телефону такие разговоры ни к чему. Но Дьяков знал не больше, чем сам Голубков. Он был в состоянии только материться и пинать стул, который все время попадался ему на пути. «Чудные дела твои, Господи! Лучшие из лучших!» Профессионалы экстра-класса, испытанные в десятках самых опасных и безнадежных дел. Да чего же такого они могли натворить? Так и лег камнем на душу этот безответный вопрос. И еще одно событие произошло поздно ночью того же дня. Нарвался на мину УАЗик, в котором возвращался из штаба армии в свою часть генерал-майор Жеребцов. Дело, в общем, обычное. И БТРы подрывались, и БМП, и КАМАЗы. Но как могла оказаться мина на асфальтовом шоссе всего в 200 метрах от блокпоста? Когда ее успели заложить? Как? Дырка в асфальте была? Или раздолбали? Ломами? Эксперты облазили всю воронку, но ничего толком не выяснили. Обычная противопехотная мина. А как УАЗ умудрился на нее наскочить, у водителя уже не спросишь. Всех троих разнесло. И водителя, и генерала, и солдата охраны. То, что от них осталось, собрали и отправили в запаянном цинке домой. Еще один раз махнула костлявая своей косой в этой бессмысленной и бездарной войне. Сокрушенно покачали головами, похмурились. Но никто от горя волосы на себе не рвал. Не больно-то его любили, Жеребцова. С большим гонором был мужик, таинственность на себя напускал, намекал на свои связи в Москве, тертыми-перетертыми полковниками пытался командовать, как салагами. Ну, бог ему теперь судья. С теми проехали. Поспешное изгнание из армии капитана Пастухова и его ребят и гибель генерала Жеребцова связывались лишь одним — присутствием в Грозном Волково.